Глава 16. В углу невольничьего рынка стояла связанная девушка. Торговец выставлял ее не первый день, но продать не мог, хотя уже несколько раз снижал цену. Прельщенные суровой, строгой и вместе с тем диковатой красотой рабыни, мужчины подходили к ней, но быстро удалялись. Их отталкивали и горящие недобрым огнем глаза девушки, и бранные слова, слетающие с ее искривленных губ, и ответы торговца. «Девственница?» «Нет, эфенди, потому отдаю дешево», — с тщетной надеждой говорил торговец, умалчивая о том, что, дабы это проверить, понадобились усилия 4 крепких евнухов и старухи-повитухи. «Беременна?» «Нет, господин, и она еще не рожала. Кто же лишил ее невинности?» «Она не говорит. Может, кто-то в ее краях?» «А откуда она?» «Полагаю, курдянка». «Почему связана? Непокорная?» «Пленная, потому и стремится убежать. Однако все привыкают, привыкнет и это, и она уже знает турецкий язык. Пусть что-нибудь скажет». «Эй!» Торговец толкал или дергал девушку за волосы, и тогда она открывала рот и произносила 2 или 3 слова. «Знает-то знает, да только не то, что надо!» — восклицал покупатель, только что обозванный ослом, а то и похуже. «Плеть отучит ее от брани». «На что она годится?» — с сомнением спрашивал мужчина. «Она здоровая, сильная, подойдет для любой работы», — неуверенно говорил торговец, после чего покупатель качал головой и отходил. Торговец злился. Он без того потерял на этой девчонке кучу денег. Поскольку курдянка была на редкость красива, он, не скупясь, отвалил за нее перекупщикам немалую сумму, надеясь нажиться, но все вышло наоборот. Никто не желал брать девушку, которая царапалась, кусалась, плевалась и ругалась. В этом случае никакая самая распрекрасная внешность не могла исправить дело. Привыкшие к женской покорности турки были шокированы подобным поведением и быстро отходили смотреть других, пусть менее привлекательных, зато послушных рабынь. В тот несчастливый для Ханар день на рынок заглянул Ахмед Эфенди в сопровождении Ибрагима. Он подыскивал новую девушку, потому как Зейнаб ждала ребенка, а Белгин раздражала своего господина тоскливой покорностью и вечным испугом. Он долго бродил по рынку, рассматривая живой товар, пока случайно не наткнулся на сбежавшую наложницу. У Ахмеда Эфенди побагровило лицо и задрожала нижняя губа. Он впился глазами в девушку, а затем сжал кулаки и бросился к Ханар с таким видом, будто хотел убить ее на месте. Курдянка не отшатнулась и не отвела взгляда. Лишь сомкнула губы в тонкую линию и резко мотнула головой, словно стряхивая себя нечто ненужное. «Это моя наложница», — заявил торговцу Ахмед Эфенди. «Она сбежала несколько месяцев назад, и я заявляла о ее пропаже». «Про то мне неведомо, господин. Девушка не говорила, что у нее уже был хозяин». Торговец развел руками. «Я заплатил за нее. Ты знаешь, эфенди?» Обратился он к Ханар. «Я никогда не видела этого пса», — презрительно обронила курдянка. «Я свободная и принадлежу самой себе». «Не узнаешь меня?» — в бешенстве вскричал Ахмед эфенди. «Я сделаю так, что ты все вспомнишь». Ибрагим. Он повернулся к евнуху. «Подтверди мои слова». «Девушка действительно принадлежит моему господину», — с коротким поклоном произнес абиссинец. Он приобрел ее на этом самом рынке. Она из племени курдов. Ее имя — Ханар. «Может, это и так, но я не могу отдать вам ее бесплатно, эфенди», — заявил торговец. «Ведь я потеряю на этом кучу денег. Девушка обошлась мне недешево. А новое платье, когда я ее купил, на ней были какие-то лохмотья». Ахмед эфенди кинул ему кошелек. «Шайтан с тобой, получи! Она не стоит и гроша, но я должен ее наказать. И выдели мне 2 помощников, чтобы довести девочку до моего дома». Услыхав это, курдянка поняла, что с ней случилось худшее из возможного. Когда отец привел в шатер старого жениха, Ханар ушла из племени. Она не признавалась своей тайной цели даже себе самой. Что за ирония судьбы? Вернуться в Стамбул, откуда она так стремилась убежать? Девушке помогли перекупщики, кишившие на всех дорогах и границах. Все случилось, как в первый раз. Несмотря на яростное сопротивление, Ханар скрутили, связали и отправили на невольничий рынок. Судьба замкнулась в кольцо. Курдянка вновь угодила к Ахмеду эфенди. Полный еле сдерживаемой злости и ядовитого торжества, он вел Ханар по шумным, заросшими кипарисами улицам. Мимо текли людские потоки, мелькали загорелые до черна даже зимой лица уличных торговцев. Расположившиеся в кофейнях на диванах и крытых коврами деревянных помостах благородные османы с наслаждением попивали кофе и курили кальян. Ханар шла, высоко подняв голову, презрительно сощурив глаза, готовая плюнуть в лицо каждому встречному. Дав провожатым по монете, Ахмед и Фенди выпроводил их в освоеси. Курдянку заперли в подвале с решетчатым окном на уровне земли. Туда не кинули даже тюфика. Дверь крепко заперли, и Ханар осталась сидеть в холодном каменном помещении, прислушиваясь к звукам сада, шагам и приглушенным голосам на первом этаже гарема. Разумеется, среди наложниц и служанок поднялся переполох. Севда и Карачи тайком перешептывались. Изнывающая от любопытства Зейнаб осаждала расспросами Ибрагима, но тот хранил тяжелое молчание. Первым, с кем пожелал поговорить абиссинец, был Эмре. Правда, что Ханар вернулась? Юный евнух задал наставнику вопрос, который мучил всех. Когда девушку проволокли от ворот до подвала, никто не успел ее разглядеть. Тем не менее, всем показалось, что это исчезнувшая курдянка. Да, это так. Только она не вернулась. Ее вернули. И нам не приходится ждать ничего хорошего. Что Ахмед и Финди намерен с ней сделать? В тревоге произнес юноша. Наказать. Как? Не знаю. Лучше не спрашивай. Ибрагим пристально посмотрел на Эмре. Это не наше дело. И еще, если курдянка попросит у тебя помощи, не вздумай соглашаться. Ты нас погубишь. Эмре понял, что Ибрагим все знает. Знает, что это он выпустил Ханар. Сердце юноши переполнилось благодарностью к наставнику, не произнесшему ни единого слова упрека, тогда как самому абиссинцу крепко досталось от Ахмеда и Фенди. «Хорошо, Ибрагим ага, пусть ей поможет Аллах, как и всем нам». Эмре тяжело вздохнул. С некоторых пор его существование в гареме было совершенно безрадостным. Он машинально выполнял свои обязанности, но его душа была далеко. Молодой евнух запрещал себе вспоминать о последней встрече с Зари и все-таки вновь и вновь возвращался к этому. Увидев Эмре, девушка радостно улыбнулась, и ее большие, широкие, ровные белоснежные зубы словно озарили темное лицо, сверкнули, будто звезды на ночном небе. Однако юноша сказал ей, что все напрасно, они не смогут быть вместе. Зари не возьмут в гарем, а если оттуда уйдет он, тогда они попросту умрут с голода. И тогда ее улыбка навсегда погасла. Вечером в подвал спустился Ахмед Эфенди. В его руках была плеть. Не тратя времени на слова, он принялся хлестать Ханар с такой силой, что рассекал кожу до крови даже сквозь одежду. Он больше не желал ею владеть, он хотел ее убить. Хотя боль, словно огонь, насквозь прожигала тело, курдянка молчала. Ее руки были крепко связаны, и она не могла ничего поделать, только увертывалась. Когда Ханар, поскользнувшись, упала, Ахмед Эфенди принялся пинать ее ногами. Наконец он устал и оставил девушку в покое. С его губ срывалось тяжелое дыхание, зубы были оскалены. «Ты станешь получать это каждый день, пока не умрешь!» — сказал он и вышел. Ханар лежала на каменном полу, истерзанная, измученная, не могущая пошевелиться, потому что при малейшем движении ее покрытое длинными сдувшимися ссадинами тело пронзала резкая боль. Она промерзла до костей, ее рот пересох, в подвал никто не спускался, никто не принес ей воды и ничем не укрыл, она не заметила, как впала в забытье, очнулась, когда вокруг совсем стемнело. В затуманенном сознании Ханар жила одна единственная мысль — надо вырваться отсюда, но как? Для начала курдянка решила перегрызть веревки, связывающие руки, и долго трудилась над этим, отплевываясь и тяжело дыша. Наконец ей удалось освободить кисти. Это было большим облегчением. С трудом поднявшись на ноги, Ханар принялась шарить по неровной каменной кладке стен. Чуть выше ее роста светлело забранное решеткой окно. Оно было слишком узким. Через него не мог пролезть человек. Дверь оказалась крепкой. Сколько бы Ханар, морщась от боли, не давила на нее плечом, та даже не дрогнула. Утро застало ее сидящей в углу. Глаза Ханар горели лихорадочным блеском, платье было порвано и запятнано липкой кровью. Тело казалось сплошной раной. Девушка с трудом могла переменить позу, однако она освободилась от пут и надеялась, что Ахмеду и Фенди не удастся связать ее снова. В окно проникал слабый свет, и сада тянуло прохладным воздухом, но в подвале было еще холоднее. Ханар слышала голоса служанок гарема. Судя по всему, девушки направлялись за водой, которую покупали у уличных разносчиков. Иные водоносы передвигались по городу на повозках, запряженные парой лошадей. Другие вели в поводу навьюченных бюрдюками ослов. Были и такие, что продавали питьевую воду в медных сосудах, которые таскали за спиной. Дома драгоценная влага хранилась в бадьях из обожженной глины, заботливо прикрытых муслиновой тканью и деревянными крышками. Ханар мучительно хотелось пить, и она встрепенулась, услышав лязг отпираемого замка. За порогом стоял Эмре. Он держал в руках поднос с чашей воды и миской, в которой была какая-то еда. «Оставайся там, где сидишь, Ханар. Если поднимешься и сделаешь хотя бы шаг, я закрою дверь». «Я не встану. Я только прошу тебя мне помочь». Эмре старался держаться холодно и твердо, но все же отвел глаза. «Я не могу. Ибрагим все знает. И Зейнаб догадалась. Если я выпущу тебя второй раз, мне не уйти от наказания». «Тогда скажи Билген, чтобы она проведала меня, подошла к окну». Евнух ничего не ответил. Поставив поднос у порога, он вышел за дверь и запер ее. Ханар жадно выпила воду и немного поела. Для того, что она задумала, ей нужны были силы. Незадолго до полуденной молитвы в окошке показалось женское лицо. Однако это была не Билгин, а Зейнаб. «Надо же! Это и впрямь ты!» Притворно удивилась Теркишинка, разглядывая избитую девушку. «Как тебя угораздило снова здесь очутиться? А ты знаешь, что Гюльбахар сбежала? Только она оказалась удачливее тебя. А все потому, что удрала не одна, а с мужчиной. Она была беременна от Ахмеда и Фенди, но у нее случился выкидыш из-за того, что она пошла в баню. Теперь я тоже в положении. И, надеюсь, у меня достанет ума сохранить ребенка». Ханар ничего не ответила. Она даже не смотрела на Зейнаб, и та через некоторое время исчезла. Билгин появилась в сумерках. Она выглядела испуганной и явно нервничала. «Это ты, Ханар? Тебя плохо видно. Говори только скорее». Когда курдянка подошла к окну, армянка отшатнулась, разглядев синяки на ее лице и разбитые губы. Раскосматившиеся волосы Ханар падали на плечи неопрятными прядями. Одежда была запятнана кровью. «Когда в гарем придет Айше, скажи ей обо мне, а она пусть передаст брату». «Хорошо», — прошептала Билгин. «Но почему брату? Не спрашивай». «Я знаю, что говорю. Мне жаль тебя. Если бы я могла чем-то помочь, ты мне поможешь, если сделаешь так, как я сказала». Билгин ушла. Вскоре Эмре вновь принес Ханар попить и поесть, а потом появился Ахмед Эфенди. Остановившись в дверном проеме, он смотрел на женщину, чью красоту ему так нравилось уродовать, уничтожать. «Значит, ты с кем-то спала? Если скажешь, кто это был, я не стану тебя бить». Ханар не произнесла ни слова. Ее лицо оставалось безучастным. Молчаливое превосходство пленницы сводило Ахмеда Эфенди с ума. «Где ты шлялась все это время? Сдается, тебя прогнали даже свои». В воздухе просвистела плеть. И тут Ханар, внезапно вскочив, напала на своего противника. Ахмед Эфенди не знал, что у нее развязаны руки, поэтому, неожиданно получив кулаком в лицо, отшатнулся. Ханар попыталась прорваться к двери, но мужчина был сильнее и успел отшвырнуть ее обратно, а потом принялся с небывалой ярости отхаживать курдянку плетью. Вскоре взор пленницы застала красное марево, и она свалилась на пол. С ее губ сорвался протяжный стон. Ахмед Эфенди остановился. Это была маленькая победа. Он не собирался ее добивать. Он хотел, чтобы она молила его о снисхождении. Хотя что-то подсказывало ему, что для Ханар даже смерть желание его милости. Возвращаясь домой следующим утром, Энвер с удивлением заметил в начале улицы, на которой стоял их канак, знакомую фигуру. Эмре явно кого-то поджидал. Он был легко одет и дрожал от холода. Поскольку со дня смерти матери Энвер не заходил в отцовский гарем, а Эмре крайне редко появлялся в Селямлике, молодой человек не помнил, когда в последний раз разговаривал с этим странным, застенчивым евнухом. В присутствии Эмре Энвер всегда испытывал неловкость, потому что с трудом представлял, каково это — быть таким. Поравнявшись с ним, сын Ахмеда Эфенди остановился и по взгляду Эмре понял, что тот ждет именно его. «Господин!» Сдавленным от волнения голосом произнес молодой евнух. «Я хочу сказать вам про Ханар, наложницу-курдянку, которая сбежала из гарема несколько месяцев назад. Каким-то образом она опять попала в Стамбул. Ахмед Эфенди снова купил ее на рынке и каждый вечер избивает до полусмерти. Сегодня она всю ночь стонала в подвале. Там холодно. Боюсь, она недолго протянет». «Прости, я не знал. Я тебя понял». В смятении проговорил Энвер, пораженный тем, что это робкое, зависимое существо, которое все-таки считали неполноценным, осмелилось встать на чью-то защиту. «Вы не выдадите меня?» «Конечно, нет». До конца дня в душе Энвера боролись разные чувства. Отстраненность, порожденная сознанием того, что это не его дело, привычка повиноваться отцу, возмущение жестокостью Ахмеда Эфенди и жалость к бесправной, но храброй девушке. Наконец он зашел к отцу и заговорил о Ханар. «Кто тебе сказал? Опять эти болтливые евнухи?» С досадой воскликнул Ахмед Эфенди. «Я сам узнал», — твердо произнес Энвер. «Я не слеп и не глух, и не лишен сострадания. Грязные дикарки, опозорившие твоего отца?» Кажется, она с самого начала не проявляла послушания. «Ведь ее привезли в Стамбул силой. Зачем вы взяли ее, а теперь нарушаете законы? В отношении женщин есть только один закон. Они должны покоряться нам», — заявил Ахмед Эфенди. «Грубое отношение к женщине роняет достоинство мужчины. Не измывайтесь над девушкой. Помните, Аллах не способен погубить то, что он создал. Не стоит дожидаться возмездия. Продайте ее или отпустите с миром». «Какое право ты имеешь говорить, что мне делать? Это мой гарем. Обзаведешься своим, вот и командуй там. Кстати, ты все еще не познал женщины? В таком случае советую отправиться в Галату и купить одну из тамошних девушек. Они покажут тебе, что к чему. Мужчине не годится ложиться в постель с женой совершенно неопытным. И прекрати говорить, как мулла. Я не могу отпустить курдянку. Я дважды заплатил за нее. Она не вещь. Она слушница и отступница. Я хочу и обязан ее наказать. Слугам не вырвешь языки. Рано или поздно в вашем окружении узнают, как вы обращаетесь с женщиной. Коран это осуждает. Значит, осудят и люди». «Никому не должно быть дела до того, что происходит в моем гареме!» Однако в тот вечер Ахмед Эфенди не стал спускаться в подвал, а потом в гарем пожаловала Айша. Она долго не хотела приходить, но дома царила такая тоска и скука, что сводила скулы. Фериде предпочитала обитать на кухне, и Айше ничего не оставалось, как слоняться по дому, то поднимаясь, то опускаясь по лестнице. Или лежать на диване у себя в комнате. В саду было нечего делать. Вид голых деревьев, пожухлый, местами перемешанный со снегом травы, вызывал уныние. Так же, как карканье напоминавших черные точки ворон или какой-то неизвестный далекий тревожный шум. Выходить на улицу было нельзя. Там шастали янычары, снискавшие дурную славу поджигателей, мятежников и мародеров. Наконец Айша сдалась, и брат с радостью отвел ее в гарем Ахмеда Эфенди, а там на нее обрушились новости. Услышав имя Ханар, девушка остолбенела. Откуда взялась курдянка? Почему она не растворилась, не исчезла бесследно в своей степи? Зинаб хватило ума не распространяться о чинимых господином зверствах. Она лишь сказала, что Ханар заперли, и ее дальнейшая судьба неизвестна. «Почему и как она снова попала в Стамбул?» — удивилась Айша. Черкешенка прикусила губу. «Это загадка не только для тебя. Она так долго отсутствовала, что вполне могла добраться до своих. Может, ушла обратно? Но почему?» Сердце Айши леденила роковая догадка. «А если Ханар не приняли в племени, и она решила вернуться к Айнуру?» Девушка вспомнила постыдное таинственное зрелище, когда ее брат и курдянка пребывали на ложе. Айша всегда думала, что это происходит не так. Она не воображала себе ни полностью лишенного одежды женского тела с бесстыдно раскинутыми ногами и руками, крепко обхватившими спину партнера, необнаженного, мужского, иступленно повторяющего одно и то же движение. Она мечтала о неторопливой, тихой, застенчивой нежности. Ханар была разрушительницей, не признающей чужого мнения, идущей напролом к своей цели. Если Айнур узнает о ее возвращении, это принесет ему только несчастье. Одурманенной страстью он бросится ее спасать, попытается проникнуть в гарем Ахмеда Эфенди и совершит преступление, караемое смертью. Айша твердо решила запереть рот на замок. Когда ближе к вечеру девушка собралась уходить, Белгин шепнула ей. «Мне надо кое-что тебе сказать». Они вместе вышли в сад, где армянка передала Айше просьбу Ханар, заметив. «Только я не поняла, при чем здесь твой брат?» «Сама не знаю. Он не имеет никакого отношения к этой девушке», — натянуто произнесла Айша. «Да, странно. Ведь она наложница Ахмеда Эфенди. Хотя, кажется, сама Ханар так не считает». «Что ее ждет?» Турчанка не удержалась от вопроса. «Боюсь, что-то очень плохое. Господин измывается над ней и избивает. Ее держат в подвале, в холоде, впроголодь. Думаю, Ахмеду Эфенди ничего не стоит уморить ее, а потом приказать выбросить тело в Босфор». По дороге домой Айша говорила себе, что, будучи турчанкой, тем более рожденной в Стамбуле, она не столь бесправна, как курдянка. Ее никто не посмел бы продать или купить, забить до смерти, а потом утопить труп. А после задумалась. Она все равно зависела от мужской воли и прихоти и не являлась хозяйкой себе самой. В этом смысле она могла уважать Ханар. Она всего лишь была не в состоянии признать ее, принять и полюбить.